Евгений Решетов. Виктор III. Развязка. Глава 1. Бесовское сознание. В себя я приходил долго и неохотно. Башка трещала, как после хорошей попойки, а в затылке пульсировала боль. Губы пересохли, а во рту не оказалось ни капельки слюны. Я сухо кашлянул, разлепил пудовые веки и увидел кромешную тьму. На миг я даже со страхом подумал, что ослеп. Мало ли к чему приводит удары по затылку. Однако уже в следующее мгновение мой нос втянул знакомый затхлый запах с пикантными нотками разложения. Кажись, я в подземелье, да еще со связанными за спиной руками. Ну, хоть на стул посадили, а не на бутылку. Но кто же так лихо спеленал меня? Есть у меня одно нелишенное логики предположение, и оно буквально через несколько секунд подтвердилось. В темноте чиркнула спичка, и тусклый свет озарил небольшое помещение, вырубленное в толще серой скалы. В нем, помимо меня, оказался еще усмехающийся ректор, который восседал на потертом стуле с высокой узкой спинкой. Он зажег спичкой керосиновую лампу, а затем метнул на меня немного изумленный взгляд холодных глаз и просипел. «Гляжу, ты не удивлен!» «Я скорее напуган, нежели удивлен, господин ректор», — почти честно ответил я, лихорадочно соображая, как спасти свою задницу. «А чем вам не понравился кабинет в академии? Зачем вы доставили меня сюда, да еще столь болезненным образом, который нарушает все права студента?» Старик поставил лампу на пол и стал цепким взглядом, миллиметр за миллиметром, ощупывать мое встревоженное лицо. Увиденное заставило его усмехнуться и проронить. «А ты любопытный экземпляр, Виктор Полянский!» «И редкий! Меня ни в коем разе нельзя убивать, сударь!» — проговорил я и растянул губы в заискивающей улыбке. «Посмотрим!» — дернул пергаментной щекой дедок, подался ко мне и спросил. «Что ты почувствовал, когда там, в кабинете, коснулся моей руки?» «Уважение!» — солгал я и торопливо добавил. «Господин ректор, ну что за повод похищать студента из-за того, что он отдернул руку? Я же пояснил, что в последнее время жизнь порядком расшатала мои нервишки». «Ох, Виктор, не лги мне, я насквозь тебя вижу», — покачал лысой головой аристократ и снисходительно заверил меня. «Мне твое вранье кажется наивной попыткой трехлетнего ребенка обмануть взрослого. Ты почувствовал бесов?» «Каких бесов?» — сделал я честные глаза и ощутил лютый холод, вцепившийся в мой позвоночник. «После упоминания бесов ректор точно не оставит мне жизнь». «Тех самых!» — нехорошо усмехнулся он и требовательно спросил. «Как ты почувствовал их? В тебе есть нераскрытые задатки менталиста?» Ректор пристал со стула и еще сильнее подался ко мне, пытаясь по мимике лица и по выражению глаз определить, прав ли он. А я скользнул в транс, впился пронзительным взором в его глубоко запавшие в череп зенки и с нажимом прошептал: «Вы не желаете мне зла. Вы хотите отпустить меня». Физиономия детка превратилась в недвижимую маску. Мои слова его явно не проняли, хотя и ввели в некий ступор. И если я сейчас прерву зрительный контакт, то ничего не добьюсь, он не отпустит меня. Все станет лишь хуже. Старик убедился в том, что я менталист, и больше не позволит мне совершить подобный финт ушами. Он ведь сейчас поддался легкому гипнозу лишь потому, что не ожидал от меня подобного мастерства. Ректор считал меня не раскрывшимся менталистом, поэтому мне нужно во что бы то ни стало добиться положительного результата во время этого зрительного контакта. Но так как старик не поддался внушению, А я еще пристальнее взглянул в озера его глаз с полопавшимися капиллярами и совершил несколько сложнейших пассов пальцами. Последние вышли у меня с огромным трудом. Я еще никогда не выводил ничего столь сложного и до конца не был уверен в том, что эти пассы сработают. Но они сработали. Мир вокруг меня померк, и в следующий миг я осознал себя стоящим на поляне, окруженной высокими серыми горами. Их заснеженные пики царапали низко висящие туши черных кучевых облаков, а посередине поляны высился пятиэтажный мрачный замок из грубо обработанных блоков. Они были до третьего этажа увиты сухой виноградной лозой, а на карнизе черепичной крыши я разглядел разевающих пасти каменных горгулей. «Однако!» – сдавленно промычал я и передернул плечами. «Дворец пугал меня, но именно через него лежал путь к моей свободе. Поэтому я собрал волю в кулак и деревянной походкой двинулся к входной двери. Железной, побитой ржавчиной и... потрескавшийся. Любопытно. Стены при ближайшем рассмотрении тоже оказались испещрены трещинами в палец толщиной, а то и в два. Да и некоторые блоки выпали из кладки. Из-за всего этого создавалось впечатление, что дворец вот-вот рухнет. «Однако», — повторил я, но теперь уже озадаченно. Похоже, что-то уничтожает сознание ректора. То ли возраст, то ли еще что-то. Например, заигрывание с бесами. Благодаря ветхому состоянию дворца, я имел все шансы проникнуть внутрь него. Задумался на пару мгновений, а затем, со всем доступным мне усердием, вообразил монтировку. Она появилась в моей правой руке, гладкая и увесистая. Я поплевал на ладони и стал орудовать инструментом, пытаясь расширить самую широкую щель в двери. Вскоре мне удалось сделать ее настолько большой, что моя правая рука спокойно проникла внутрь и повернула дверную ручку. Тотчас дверь открылась царапающим душу скрежетом несмазанных петель. А я облизал губы и схватил монтировку в обе руки. Мне думалось, что сознание старика родит пару-тройку защитников, но в прихожей никто не появился. Тогда я пожал плечами и перешагнул порог. Внутри оказалось темно, и по стенам змеились все те же трещины. Даже в дощатом полу чернели здоровенные щели. Похоже... старик в шаге от лютых проблем с сознанием. Но где же защитники? Ректор ведь точно проходил обучение у какого-нибудь крутого менталиста. Загадка. Впрочем, мне же лучше. Я поглядел на дверь в подвал, потом посмотрел на ту, что вела на чердак, и открыл третью. За ней обнаружился изогнутый коридор, а лампы под потолком светили гораздо тусклее, чем в сознании маркизы. Но все же они освещали множество дверей и перекрестков. Пападос! В сознании детка оказалось гораздо больше направлений, чем я рассчитывал. А ведь мне казалось вполне реальным достичь капитанской рубки ректора и сделать там перестановку. Я хотел заставить старика проникнуться ко мне добрыми чувствами, но вот сейчас я был совсем не уверен, что найду путь к ней. Дверь в нижний план сознания, скорее всего, таится на пятом этаже, а лестницы на следующие этажи могут быть где угодно. Вот и попробуй тут их найди. Но делать нечего, надо идти. Я усилием воли создал лук, колчан со стрелами, и двинулся по коридору. Меня сопровождали приглушенные голоса из-за дверей, которые меняли окраску, фактуру и даже материал. За этими дверьми в хронологическом порядке хранились последние воспоминания старика, и они оказались совсем неинтересными. В мои развесистые уши Влетали обрывки отчетов, приказов и распоряжений. В какой-то миг они даже стали меня раздражать. А может, виной моего раздражения стало то, что я уже преодолел несколько коридоров, но так и не нашел лестницу. «И сколько мне здесь бродить?» – пробурчал я себе под нос, остановившись на очередном перекрестке. «Эдак я могу вечность искать капитанскую рубку». И тут мне в голову закралась кровожадная мысль. А что, если просто отправить ректора в рай для бюджетников? Его убийство не вызовет у меня никаких угрызений совести. Однако, как это проделать? Я принялся размышлять над этой идеей, двинувшись дальше. И буквально через пару поворотов изумленно замер. В конце очередного коридора я увидел лестницу, ведущую на следующий этаж. Возле нее блестящей сталью голем сражался с двумя бесами в образах гигантских нетопырей. И бесы уже порядком потрепали голема. Его металлическое тело изобиловало глубокими царапинами. А потом бесы и вовсе разорвали голема на две части. Сильные твари. После победы твари принялись бесцельно бродить по коридору возле лестницы. А я, по-геройски, спрятался за углом. Вряд ли мне удастся завалить сразу двоих. Придется ждать появления следующего голема, а уж потом действовать. Я простоял за углом какое-то время, порой выглядывая в коридор, и вскоре у лестницы снова появился голем. Бесы тотчас азартно на него напали, после чего завязалась битва. Ну а я присоединился к ней. Принялся пускать стрелы в спину ближайшего ко мне беса. А тот оказался не рад таким подаркам. Он заверещал высоким скрежещущим голосом и развернулся. Его черные глаза-бусинки нашли меня. И урод уже хотел помчаться ко мне. Но тут голем опустил на его ушастую башку свой тяжелый металлический кулак. Бес пошатнулся, но не упал. А затем рванул-таки в мою сторону, оставив голема биться со своим мохнатым товарищем. А я, уже немного поднаторев в битвах с бесами, выпустил стрелу в висящую под потолком керосиновую лампу. Снаряд сбил ее, из-за чего лампа упала точно на голову бесу. И ровно как в прошлый раз. Мех существа принялся пожирать жадный огонь. Бес огласил коридор режущим барабанные перепонки воплем. И у меня от него чуть лук из рук не выпал, но я стиснул зубы и продолжил расстреливать козла стрелами. В итоге бес не пережил моего натиска. Он испарился со смрадным духом. Спустя пару мгновений другой бес завалил голема. А мне не составило труда добить стрелами из раненого нетопыря. После этого я резвым кабанчиком взлетел по лестнице и очутился на втором этаже. Тут мне снова придется отыскать лестницу. Но теперь-то я знал, что на самом этаже меня вряд ли ждет какая-то опасность, так как все бесы и защитники у лестницы. И вот через четверть часа блужданий по коридорам я в очередной раз осторожно выглянул из-за угла и с радостью увидел лестницу. Вот только возле нее околачивалось уже четверо бесов, и один из них сразу заметил меня. Твари ринулись в мою сторону, точно гончие собаки, за аппетитным зайцем. А я мигом вспотел от страха и сообразил, что от бесов мне не убежать, да и завалить такое количество ушастых мразей мне не удастся. И тогда я повернул ручку ближайшей двери и нырнул в комнату с воспоминаниями. Я никогда не проваливался в чужие воспоминания и вообще ни ухом, ни рылом, как с ними работать. Поэтому я застыл, точно парализованный, на пороге кабинета ректора. Сам глава академии сидел за своим массивным рабочим столом и с мрачным выражением на лице держал около уха трубку телефонного аппарата. И ему вряд ли нравился монолог собеседника. А я между делом подметил, что кабинет практически не изменился. Только появился цветок в вазе на окне. А когда я сегодня утром разговаривал со стариком, его уже здесь не было. Тем временем ректор бросил в трубку: «Я вас услышал, сделаю, что смогу». Он положил трубку на рычажки и зло пробурчал. Опять она выжила. Ее будто защищает ангел-хранитель в глупом лице этого бастарда. Старик уронил взгляд на одну из однотипных казенных бумаг, лежащих на столе, и стал читать ее. А я широко разъявил рот. Охренеть! Вот же черт старый! Так он работает на Ройтбругов. То-то никто не мог ничего сказать о тех людях, которые пытались убить маркизу, представив все в виде несчастного случая. Конечно, и хрен кто найдет, ведь для этого надо выйти на самих себя, но это я утрирую. Ректор не своими крысиными лапками творил все эти черные дела, а руками подручных, но смысл остается тем же. Я настолько разозлился, что даже подскочил к старику и отвесил ему подзатыльник. Но моя рука бесплотной тенью прошла сквозь его лысую голову. Он даже не оторвал взгляд от ровных строчек с какими-то цифрами. Гад! Пришлось немного побурчать, а затем сконцентрироваться на главном. А как мне, собственно, выбраться из этих воспоминаний? Через входную дверь? Я открыл ее и увидел ровно такой же кабинет, в котором восседал аналогичный ректор. И эти оба ректора снова держали в руках телефонные трубки. А спустя какое-то время они синхронно выдали: «Я вас услышал, сделаю, что смогу». Следом старики положили трубки на рычажки и в унисон зло пробурчали. «Опять она выжила». Ее будто защищает ангел-хранитель в глупом лице этого бастарда. «Ага, ясно», – протянул я и закрыл дверь. «Этим путем не выбраться». «Но тогда как же?» Я почесал затылок, разгоняя работу мозга, и призадумался. И пока мое серое вещество готовилось выдать гениальные идеи, воспоминание старика снова перезагрузилось и началось уже по третьему кругу. А потом и по четвертому, пятому. А я все это время чуть ли не облизывал кабинет, пытаясь найти невидимую дверь, потайную полость, какой-то рычаг, кнопку. И я даже хотел выйти в окно, но потом побоялся того, что разобьюсь и помру в реальном мире. Поэтому мне пришлось еще пораскинуть мозгами. Думал я долго, упорно. И под конец очередного мозгового штурма решил воссоздать то самое положение, в котором очутился в этом воспоминании. Встал около порога спиной к двери, нащупал дверную ручку и сделал шаг назад. «Господи, сработало!» – радостно прошептал я, оказавшись в том самом коридоре. «Правда, и бесы, наверное, вернулись к лестнице», пока я зависал в воспоминании. Выглянул из-за угла и убедился в том, что был прав. Троица бесов околачивалась возле лестницы, а четвертый, самый упорный, наверное, до сих пор искал меня на этаже. Что ж, попробую провернуть кое-какой трюк. Я смело вышел из-за угла и крикнул: «Эй, козлы!» А когда козлы рванули в мою сторону, я нырнул в давешние воспоминания и через пару десятков секунд вышел из него. Бесов в коридоре уже не было. Они ломанулись дальше в поисках меня, а я шустро побежал к лестнице, взлетел по ней на следующий этаж и принялся искать следующий переход. Попутно в моей голове варилось, бурлило и выплескивалось из котла целые пригоршни мыслей. Похоже, бесы по каким-то причинам не могут проникать в воспоминания людей. И если бы не бесы, то хрен бы я прошел даже первый этаж сознания ректора. Мне-то наивному после путешествия в сознание маркизы мыслилось, что и у ректора будет подобная защита. Но я жестоко ошибался. Стальные големы запинали бы меня с великой легкостью. Повторюсь, спасибо бесам. Они нашинковали их и продолжают шинковать. А еще я понял, что вызывание любых вещей в сознание людей отнимает у меня силу. Примерно как в реальности за каждое умение я плачу магической энергией. В прошлый раз я этого не понял. Мне тогда вообще не до подобных ощущений было. А вот сейчас я почувствовал тянущую пустоту в груди. Благо, мне уже было известно, что бесов не обязательно убивать. Их можно перехитрить. И я на третьем этаже проделал ровно то же самое, что и на втором. Привлек их внимание, спрятался в одном из воспоминаний, а затем вернулся в коридор и поднялся на четвертый этаж. А уже тут мне пришлось немного сложнее. Я нашел лестницу, но возле нее шел настоящий бой. Пятерка големов пыталась отмутузить семерку бесов, но последние все-таки праздновали победу. Правда, они потеряли четверых товарищей. А оставшихся троих я обвел вокруг пальца и взбежал по лестнице на пятый, последний этаж. Здесь и должна находиться дверь на нижний ярус сознания. У меня к этому времени созрел единственный верный план. Я должен впустить бесов в святая святых сознание ректора. И пока они будут пробираться к капитанскому мостику, я выберусь из головы старика, а он к этому моменту уже будет потихоньку превращаться в одержимого. И мне нужно будет успеть избавиться от пут и закрыть его в комнате. Рискованно? Еще как. Но если я тупо уйду отсюда, то ректор очухается и завалит меня. А в капитанский мостик мне в одно рыло не удастся пробраться. Там защита явно мощнее, чем простые големы. И эту защиту одолеют только бесы. Да и то, одолеют ли. Вот и выходит, что весь мой план состоит из «если бы, да кабы». Но ничего другого мне пока в голову не приходит. А время, меж тем, поджимает.